Ян Ксин приказала слуге принести чай и сладости. Сама, не притронувшись к ним, начала изучать рецепты. Фан Юань не думал, что его станут травить, но, помня, где находится, также не стал ничего есть или пить. Директор заметила это, но не стала ничего говорить. А закончив читать, она сказала: «Что же, рецепты действительно могут быть интересны, я готова их купить, а раз не нужно ничего платить сразу, то мы можем подписать договор. Даже если рецепты окажутся ложными, ассоциация ничего не теряет, а священная семья не получит. Через несколько часов договор будет готов, и мой слуга доставит его священной семье, где и заберет подлинники рецептов. Нуждается ли молодой мастер в чем-нибудь еще? Может быть, желает купить пилюль для собственного развития? Здесь, в стенах ассоциации, находится самая крупная алхимическая лавка города». Вежливо закончила свою речь Ян Ксин в манере типичного торговца. «В самом деле, у меня есть желание сделать действительно крупный заказ, но недостаточно крупный, чтобы беспокоить госпожу директора. Но у меня есть одна просьба от семьи. В ближайшем будущем в ассоциацию может прийти юноша по имени Нили. Он может сделать или предложить что-нибудь странное. Соглашаться на его предложение или нет, да и вообще, что вам делать, решайте сами. Священная семья не вправе указывать ассоциации алхимиков. Однако мы надеемся, что вы поступите в соответствии с законом Светозара», максимально вежливо произнес Фан Юань. «Странное пожелание, ведь мы всегда работаем строго по закону. Так что можете не волноваться, именно так мы и поступим», после небольшой паузы ответила Ян Ксин. «Вот и славно, а теперь я, пожалуй, пойду, деньги сами себя не потратят». С этими словами Фан Юань покинул ассоциацию. Он уже понял, как действует Нили. Его лишили ресурсов, тогда он взял те, что оставлял Лупя и Дуцзе, но и они скоро закончатся. Значит, он скоро пойдет искать еще. Он может сделать что угодно, но раз он знает много рецептов, то велик шанс их продажи. А тут даже самому Фан Юаню пришлось угрожать семьей, пусть и в мягкой форме, чтобы на него не напали. А если придет Нили без какого-либо фона за собой и принесет ценные рецепты, то в лучшем случае их просто отберут. Это было бы даже хорошо, он получит меньше ресурсов. А если его пустят на ингредиенты, чтобы избавиться от тела, где тогда Фан Юань будет брать новые техники и сокровища? Вот и пришлось намекнуть, что за спиной Нили стоит священная семья. Глава 16. Алхимия, часть 2. Худшие опасения Фан Юаня подтвердились, и через неделю Нили отправился в ассоциацию алхимиков. Главный старейшина Гу Ян, как обычно, работал у главной алхимической печи, когда в лабораторию буквально ворвались двое старейшин, Хуан Мин и Му Ян, и подбежали к нему. «Вы что, совсем из ума выжили по лаборатории носиться? Вам сколько лет?» – недовольно произнес Гу Ян. «Вы только посмотрите на это». Один из старейшин протягивал ему пачку бумаг. «Что это?» «Экзаменационные листы. Вроде все правильно. Ну так пусть кандидат идет на следующий этап. Я-то здесь при чем?» Не желая надолго прерывать работу, спросил Гу Ян. «Я хотел бы просить разрешения выдать ему звание мастера без сдачи практического этапа», сказал Хуан Мин. «Позволь спросить, с чего такая щедрость? Или ты родственника устроить хочешь?» Нахмурился Гу Ян. «Нет, что вы, главный старейшина, просто человек, который это написал, ему только 13 лет. Вот я и подумал, откуда у него может быть практический опыт, а терять столь перспективного молодого человека не хотелось бы», быстро все объяснил Хуан Мин. «А ты не подумал, откуда у него такие знания теории, или он в утробе матери начал учиться? Ладно, я сам разберусь, пусть подождет, я через полчаса закончу и подойду, и еще Ян Ксин пригласите. Она лучше в людях разбирается», приказал главный старейшина и поспешил закончить текущие пилюли. Когда Гу Ян вышел в общую комнату, то увидел, как какой-то пацан ходит вдоль стены и что-то пишет на закрепленных там листах. Это были листы с описанием проблем, которые возникли у разных мастеров, другие могли тут же поделиться своим мнением. Хотя Гу Ян понял, что мальчишка и есть тот, кто отлично сдал экзамен, но все же не думал, что он может написать что-то путное на еще никем не решенные проблемы. Только он хотел окликнуть парня, как перед ним возникла Ян Ксин. У него в очередной раз чуть не остановилось сердце. Неужели она не может себя контролировать и нормально передвигаться, или она так издевается над стариком? А ведь другие находят ее привлекательной. Счастье действительно в неведении, подумал главный старейшина. Но тут директор поднесла палец к губам, показывая соблюдать тишину, и протянула один из листов со стены. А на нем были написаны не идеи для будущих экспериментов или что-то подобное, а точное решение с указанием трав и дозировок. Это было никак нельзя назвать помощью коллегам, это был готовый рецепт, стоящий огромных денег. Конечно, он может быть неправильным, но все было крайне логично. Если все, что пацан пишет, верно, то это может сэкономить ассоциации годы работы и миллионы средств на эксперименты. Понятно, почему эта страшная женщина стоит здесь и не дает никому ему помешать. И пока Гуйян наблюдал за происходящим, он подумал о том, почему он, заклинатель, находящийся на пике золотого ранга и, вероятно, лучший алхимик Светозара, так боится 25-летнюю девчонку, которая еще недавно была его собственной ученицей. Все началось 10 лет назад. Девчонка из мелкого клана, стоявшая в нем лишь на ступеньку выше обычных слуг, проявила завидный талант к алхимии. К 15 годам она была уже подмастерьем и достигла серебряного ранга. И в честь такого повода сам Гуйян подарил ученице демонический дух духовной древесной змеи. Он даже не мог вспомнить, откуда он у него был, да это и не важно. Дух как дух, может, не самый частый, но не более. Но вот в момент ее первого слияния произошло страшное. Дух овладел ее разумом, это очень редкое явление, встречается один раз на несколько тысяч. Зная, что как золотой заклинатель сможет убить ее в любой момент, он тянул до последнего, надеясь, что она все же переборет духа, и произошло чудо, она справилась. Но не совсем, трансформация застыла на середине. Вообще заклинатели не могут долго находиться в духовной форме, это потребляет слишком много энергии. Даже на затяжной бой иногда не хватает времени, а она находилась постоянно. Скоро стало понятно, сколько преимуществ получила Янг Син. Она не уставала и вообще не нуждалась во сне, что позволило ей учиться и работать чуть ли не вдвое больше остальных. Поэтому она быстро продвигалась как в духовном развитии, так и в алхимии, все же талант у нее и так был. Но было мало этого, будучи духовным зверем со сродством к ядовитым змеям и дереву, она была полностью иммуна к ядам. Она могла работать с любыми ядами без защитных техник и даже тестировать их на себе. Так что успехи в этой области уже превосходят абсолютно всех. Но мало этого, само ее тело могло выделять яды и редкие реагенты. Но кроме прорывов в алхимии у нее было кое-что еще. Древесные змеи, мастера маскировки, способные прикидываться частью дерева не только в физическом, но и в духовном плане. И, будучи постоянно в духовном теле, она стала мастером маскировки. Хотя змеи не самые сильные демонические звери, их главная способность – это нанесение первыми быстрого и смертоносного удара. А если учесть, что заклинатель демонов, слившийся со своим духом, примерно равен воину или не слившемуся заклинателю на ранг выше, то, имея свой золотой ранг и атакуя неожиданно, она способна первым же ударом убить большинство стальных, то есть буквально любого человека в городе, кроме нескольких сильнейших заклинателей, и это в 25 лет. Конечно, если первая атака провалится, и враг сольется со своим духом, то даже золотой заклинатель сможет победить, но атаку еще нужно пережить. И вот оказалось, что мелкая девчонка стала главной боевой и разведывательной силой ассоциации, лучшим экспертом по ядам и одним из лучших вообще. Да она даже была источником редких ингредиентов. А еще было звериное чутье и рефлексы, способность чуять страх в людях и многое другое. Такой человек в будущем мог не только возглавить ассоциацию, но и привести ее к новым вершинам. Для нее даже специально учредили должность вроде второго главы, но дали новое название. Понятно, что обо всем знали всего несколько человек, и это был очень важный секрет. Но бочка меда не могла обойтись без ложки, да чего уж там, целого ведра дегтя. В какой-то момент дух взял над ней верх. Она выбросила свою одежду, ведь как зверь, она не видела в ней необходимости, пробралась в какую-то подворотню и там убила и съела человека. Буквально проглотила целиком, как делают это змеи со своей добычей. Конечно, человек не может проглотить другого человека целиком, это физически невозможно, но духовный зверь может, даже не меняя габаритов своего тела. Насытившись, дух впал в спячку, и ее сознание вернулось, она перепугалась и бросилась бежать. В этот момент многие видели ее бегущей голышом. Ее арестовали, но гильдия быстро выплатила штраф за неподобающее поведение. Самого же убийства никто не видел, а тела не нашли. Вскоре стало понятно, что дух всей еще влияет на нее. И хотя обычная пища ей также была не нужна, иногда нужно было охотиться и поглощать добычу, лучше всего людей. Так 1-2 раза в год она стала убивать людей, но были и другие мелкие странности, которые надо было замаскировать. И тогда придумали легенду о ее распутстве и даже некоторой нимфомании. Ее тихий и шелестящий голос стал маскироваться под сексуальный шепот. Постоянное змеиное покачивание тела прикрывалось желанием принять более сексуальную позу. Ее появление на каких-нибудь окраинах в неподобающем виде объяснялось ее похождениями. Все это, конечно, немного било по репутации ассоциаций, но не шло ни в какое сравнение с тем, что было бы, узнай люди, что среди алхимиков находится не просто серийный убийца-каннибал, а самый настоящий демонический зверь. Разум старейшины вернулся к настоящему моменту, и он увидел, как Янг Син легонько толкает его в сторону мальчишки. Нили вдруг повернул голову на Гуяна и Янг Син. «Глава Гуян, директор Янг Син, приятно с вами встретиться». Нили взял на себя инициативу, поприветствовав их. Гуян был немного удивлен. Янг Син слегка улыбнулась и сказала: «Маленький дружок, ты знаешь о нас?» «Конечно, я знаю вас. Каждый, кто занимается исследованиями в алхимии, будет знать о таких громких именах, как глава Гуян и директор Янг Син. Я до сих пор помню свое письмо, отправленное мисс Янг Син по поводу использования травы пурпурного тумана», — сказал Нили с легкой улыбкой. «Письмо о траве пурпурного тумана было послано тобой?» — спросила Янг Син. «Та статья в письме была написана тобой?» Руки Гуяна слегка задрожали. «Не я, это был мой мастер, который написал его. Мой мастер заставил меня прийти в ассоциацию алхимиков, чтобы получить ранг мастера алхимии старшего уровня», — сказал Нили с легкой улыбкой. Чтобы еще больше не пугать окружающих, он воспользовался этим поводом. Иногда лучше скрывать правду. Конечно, Гуян не поверил ни одному его слову. Скрытые мастера, берущие в ученики пацана с улицы, конечно, он и сам читал внукам подобные сказки. Но кто всерьез в это поверит? Появись такой мастер, он бы занял высокое положение и получил бы все, что захотел. Да и откуда ему взяться? Или он из темной гильдии, они решили связаться с нами. Но почему талантливый пацан, а не профессиональный переговорщик сейчас перед ними? А откуда пацан вообще столь много знает? Украл у какой-нибудь семьи? Нет, знания уже у него в голове. Он слишком молод, возможно, скрывает внешность. А еще существовали обучающие свитки, которые переносили знания прямо в голову. Такое описано только в легендах, но, может, он нашел наследие? Надо узнать, есть ли за ним кто-нибудь. Он назвался Нили, значит, он из семьи Небесной Метки. У нас только один подмастерье оттуда. Мусорный клан, знания алхимии у них точно нет. Даже если он сын главы клана, нужно его захватить и допросить. Мы сможем урегулировать этот вопрос. Ради подобного наследия ассоциация и не на такое пойдет. Хотя Янг Син лучше в этом разбирается, может, ей удастся все узнать и не прибегая к пыткам. А пока ему стоит продолжить играть роль старого дурака, за которого его, похоже, держит этот пацан. «И кто твой мастер? Мы просто обязаны навестить такого человека?» — смиренно спросил Гуян. «Мой мастер не хотел, чтобы его беспокоили», — сказал Нили, слегка качая головой. «Раз твой мастер не желает себя показывать, в этом ничего плохого. Великий мастер и так подарил нам такого блестящего студента», — кивнул Гуян. «Я хотел бы также поработать с главой Гуяном», — слегка улыбнулся Нили и сказал. «Он пришел подготовленным». Гуян взглянул на Янг Сины, получив согласный кивок, ответил: «Работать вместе? Расскажи, что же ты хотел?» «Я с собой прихватил 5 разных формул эликсиров для создания пилюль. Пилюли духовного восполнения, пилюли духовной концентрации и пилюли духовной закалки. Также есть пилюли укрепления багряного тела и пилюли 9 трансформаций», — спокойно озвучил свой список Нили. Он надеялся, что старый Гуян не сойдет с ума, услышав все эти неизвестные ему названия. Но вместо него ответила Янг Син, слегка наклонившись к Нили. «Как интересно, я слышал лишь о некоторых из них. Не мог бы ты показать сестренке эти рецепты?» Нили заколебался, но вместо рецептов сказал: «Мой мастер изначально желал просто пожертвовать эти 5 формул ассоциации алхимиков, но…» Нили замолчал, ожидая, что его переспросит, но его собеседники молчали, и повисла неловкая тишина. Разве могли люди, много лет управляющие крупной организацией, вынужденной конкурировать с кланами, попадаться в такие детские словесные ловушки, Нили пришлось торопливо продолжить. «Мой мастер желает продолжать развитие алхимии, но для этого ему требуется большое количество ресурсов. Он постоянно вынужден тратить множество денег на разные вещи, поэтому он и не может уже просто так пожертвовать эти 5 формул эликсиров Ассоциации алхимиков. И вот его условия. Со всех сделанных пилюль на основе его формул он желает получить 30% от доходов с их продаж. Меня интересует, есть ли у господина главы Гуяна какие-нибудь возражения? Даже если мой мастер будет получать 30%, ассоциация все равно мало потеряет, ей по-прежнему будет доставать более 50% прибыли. Прости, сестренку, я восхищена твоим талантом, но ассоциация просто не может выплатить такие деньги. Мы даже не видели рецепты, а о некоторых из них и никогда не слышали. Нужно сначала увидеть рецепты, начав мягким тоном, закончила Янг Син крайне жестко. Нили был нерешителен, но, полагая, что его все же не обманут, передал рецепты. Янг Син быстро просмотрела их. Для обычного человека было невозможно запомнить их так быстро, но золотой заклинатель в глубокой медитации сможет буквально воспроизвести фотографическую картинку из своей памяти. Трюк непростой, но возможный. Благодарю, братик, рецепты действительно интересные, они бы оказали неоценимую помощь городу, но цена, которую ты называешь, просто невозможна. Возможно, 1% подошел бы лучше. Янг Син вернула обратно рецепты и, пожимая плечами, улыбнулась. 1% – это смешно, не меньше 20, или я отказываюсь, категорично заявил Нили. Ох, ну как же так, разве твой мастер не сказал продать рецепты за 30%? В удивлении Янг Син прижала руки к щекам, а ее голос просто сочился притворством и иронией. Нили был зол, он делает услугу всему городу, а они даже не хотят заплатить ему. Если бы он не помнил из прошлой жизни, что алхимики защищали город, то уже бы ушел и продал рецепты кому-нибудь. Наследники основных семей поклялись, что их семьи не будут иметь с ним дела, а на их глав он выйти не мог. Остальные кланы состоят в ассоциации алхимиков и решают все вопросы через них. Остается только священная семья, но он никогда не станет работать с ними. Неужели больше никого не осталось? Нет, он наверняка нашел бы кого-нибудь, просто не хочет. Да, мой мастер позволил мне снизить цену в крайнем случае, уверенно сказал Нили. Голос его почти не дрожал. «Значит, договорились, 1%, улыбаясь, сказала Янг Син. «Я не собираюсь уступать меньше 20%, возразил Нили. «Прости, но твоя цена абсурдна. Ты хоть и украл эти рецепты, то есть получил их от своего мастера, конечно, но нигде и никогда не работал. Ты, похоже, не знаешь, что мастер, который изготавливает конкретную пилюлю, получает 50% прибыли, потому что пилюли, которые ты предлагаешь, могут изготовить 20 человек в городе. А знаешь почему? Потому что каждый из них потратил всю свою жизнь ради этих знаний и навыков. Они пренебрегали духовным развитием и дышали ядовитыми испарениями, травя свой организм. А еще они должны быть преданы ассоциации, иначе просто сбегут с полученным рецептом. За все это они хотят денег. А еще есть риски ассоциации. Мы ставим собственную печать на пилюли и отвечаем, что они работают. Нужно хорошо проверить рецепт, истратив кучу времени, и отправить кого-то, кто перепроверит каждую пилюлю, и это тоже должен быть мастер. А если после всех проверок окажется, что есть скрытые проблемы, например, женщина не сможет больше родить после пилюль, этого не узнать при тестировании. Так что нужны деньги на компенсации, безжалостно продолжала рушить наивные фантазии Нили Янг Син. Хорошо, 10% и не монетой меньше. Продолжал сдавать позиции Нили. А стоимость реагентов, да одна наша главная печь стоит 50 миллионов. А еще нужно обучать мастеров, платить процент торговцам, назначать стипендии, стояла на своем директор. Мое последнее слово, 5%, Нили был полностью разбит. 5 так 5, легко согласилась Янг Син и продолжила. Мы все равно не можем их купить. Что значит не можете? Не понял Нили. А откуда у тебя рецепты? От твоего мастера, у которого даже имени нет. А что, если городской лорд потребует его показать? Скорее, завтра придет священная семья и скажет, что ты их украл у них. И что мы ответим? Что их нам дал несовершеннолетний мальчишка, который даже собственную семью представлять не может? И кому поверит городской лорд? Так что прошу меня простить, но нет. Но что же тогда делать? Нили окончательно сдался. Если бы ты пошел нам на уступки, скажем, взяв 3%, то мы бы могли что-то придумать, деловым тоном продолжила Янг Син. Хорошо, я согласен. Будьте добры, принести ему книги мастера алхимии старшего уровня, медали и мантии. Обратилась к слуге Янг Син. Ассоциация дает тебе звание мастера алхимии. Это автоматически делает тебя совершеннолетним. А так как ты мастер, то мы укажем, что разработка рецептов полностью твоя заслуга. И если окажется, что они краденые, то отвечать перед законом будешь ты. Но не беспокойся, тебе как никому другому известно, что эти рецепты не краденые, ободряюще закончила она. Нили лишь кивнул. Наконец этот спор закончился, и он спросил, когда я смогу получить свои деньги. Месяц на тестирование и отработку навыков создания конкретно этих пилюль. Потом начнем продавать маленькими партиями проверенным клиентам по нескольку штук. Через 2 месяца сможешь получить несколько тысяч, а массовые продажи начнутся где-то через полгода, тогда пойдет хороший доход, слегка задумавшись, рассказал Янг Син. Как несколько тысяч, как через полгода, мне нужны миллионы прямо сейчас, закричал Нили. Тут не выдержал даже не участвующий в обсуждении Гуян и засмеялся. А Янг Син саркастически заметила, не тебе одному, да я готова поклясться, что если хоть один человек в городе не подпишется под этой фразой, я брошу свой пост и пойду побираться у дороги. Я понял, но могу я получить хотя бы миллион сейчас? Снова спросил Нили. Ох, маленький брат привык жить на широкую ногу, у меня недавно был спор из-за денег с городским лордом, и он тоже упомянул миллион. Только он назвал его не хотя бы миллион, а целый миллион. Я полагаю, братик Нили у нас из семьи небесной метки. Я думала, весь этот клан за целый год миллион не зарабатывает, а оказывается, они скрытые владыки Светозара, ведь рядовой член клана, да еще подросток может миллионами разбрасываться. Иронию в ее словах мог не заметить только слепой. Так и быть, сестренка выдаст тебе миллион из своих запасов, но будущая прибыль будет лишь 2%, сделала предложение Янг Син. «Я принимаю предложение», – торжественно заявил Нили. «Ну и отлично, вот все твои документы. Здесь список рабочих дней, которые ты, как мастер, должен работать на ассоциацию. Тут указано время лекций для наших студентов, которые ты должен будешь провести. Пожалуйста, хорошо подготовься. Это свод правил и техника безопасности, обязательно выучи. Время, когда печи свободны и ты сможешь с ними работать, указано здесь», — стал рассказывать директор. «Стоп, стоп, стоп», — запротестовал Нили. «Но я сейчас работаю в другом месте и учусь в Академии Святой Орхидеи, а еще мне надо практиковать. Когда мне все это делать? Не знаю, думаю, за еще 1% мне бы удалось найти кого-то, кто отработает за тебя все положенные часы», — безучастно проговорила Янг Син. Видно было, что она собирается уходить. «Стойте, я согласен, я возьму миллион и 1% от прибыли, но больше никаких обязанностей и штрафов», — понимая, что его могут лишить всего, крикнул Нили. «Вот и хорошо, а ведь сестренка с самого начала говорила, что 1% – это хорошая цена», — мило улыбнулась Янг Син. Нили получил миллион и ушел, не понимая, как так вышло. А когда он покинул ассоциацию, Гуян спросил. «Было, конечно, весело наблюдать, как ты издевалась над мальчишкой, но теперь он обидится и не вернется с новыми рецептами из наследия, которые он нашел. Да и зачем вообще с ним было торговаться, в клетку его и дать один из твоих фирменных эликсиров, он бы и сам все выболтал, при его-то уровне развития. А кстати, на каком уровне он был?» — обратился старейшина Гуян к директору Янг Син. «На самом деле история была намного запутаннее и сложнее, чем ее представляли эти двое. В результате действий Нили была изменена даже сама суть времени, но в конечном итоге он действительно просто нашел сокровище и пытался его продать, даже не разобравшись, как работает ассоциация алхимиков. Старина Ян, разве ты решил, что у твоей ученицы сгнили мозги? Конечно, я все продумала, и это лучший результат, на который мы могли рассчитывать. Ты спрашиваешь про его уровень развития, так он невелик, около 2 звезд бронзы. Только вот скрывает он его так, что и стальной заклинатель не сможет. Для такого уровня контроля духовной энергии ее надо по телу десятилетиями гонять, так что не все так просто. Я смогла через маскировку увидеть только потому, что техника была направлена против людей, А у духовных зверей другие методы, охотники об этом знают и маскируют силу по-другому, ответила ему директор. Но давай я расскажу тебе историю с самого начала, так, как я ее вижу, начало Янгсин. На прошлой неделе ко мне пришел молодой мастер священной семьи Шэнь Юэ, сделка стандартная, продажа рецептов, но вот сам парень необычный, вряд ли он понял, что я такое, но жажду убийства от меня почувствовал. Даже хотел в окно сигануть. Конечно, я была голодна и немного небрежна в маскировке, но именно что немного. На собрании кланов я бы была осторожнее, мало ли кто может заметить. Но по ассоциации я в таком состоянии часто хожу, и ни один заклинатель золотого ранга ничего не заметил. Я собралась и кровожадность подавила, сделку мы заключили. Но перед уходом он сказал странную фразу, что к нам может прийти Нили и что-нибудь предложить, и священная семья надеется, что мы будем соблюдать закон. Теперь я понимаю, что они не хотели, чтобы мы его пытали и достали всю информацию, начал рассказ Янгсин. Но раз священная семья в курсе, почему сами его не допросят? Неуверенно спросил Гуян. Есть разные варианты, допустим, они ли знают не только священная семья, но и, например, семья Вьюги. И как только одна из семей начнет его пытать, другая поднимет на уши весь город и обвинит оппонента во всех смертных грехах, а спасенного пацана заберет к себе для защиты, где сама уже и допросит. Так что кто первый сделает жесткий ход, тот проиграет, и все вынуждены выжидать. Или еще проще, у пацана есть техника, чтобы убить себя в любой момент, так что захватить его не получится. Конечно, такие техники начинаются с золотого ранга, но вдруг есть и на бронзе. Кстати, за Нили все время следили. Золотой заклинатель следил за выходом и тайно последовал за ним. «Я сама его чудом заметила», — продолжала директор. «И что ты обо всем этом думаешь?» — задал новый вопрос старейшина. «Я сейчас расследую эту ситуацию. После того, как Шэнь Юэ меня заинтересовал, я тайно отправилась к нему, лезть в ближний круг не решилась, он мог заметить, но похитила и допросила слугу семьи. Он сказал, что молодой господин в последнее время в фаворе у семьи и недавно нашел сокровища в руинах города Орхидеи, но больше ничего не знал. Я его убивать не стала, влила зелье забытья в перемешку с вином, у него из памяти теперь несколько дней вылетит. Но так как других зацепок не было, отправилась искать этого Нили. В академии у него репутация бездарности и изгоя. Учится он в классе для отбросов, но вот удача, в этом же классе учится молодой мастер священной семьи и дочь городского лорда, а еще наследница семьи крылатого дракона, уровень, конечно, пониже, но она тоже гений, и все они возле этого Нили так или иначе трутся. Таких совпадений не бывает, значит, уже, вероятно, три семьи за ним следят и даже не пожалели отрядить на это дело своих главных наследников. Я даже в семью небесной метки сбегала, они нищие, даже резиденции в городе нет. Пришлось бежать через всю долину. Благо с моими способностями, это час времени. Я его дом и семью изучила, ничего, но вот пойманный член клана кое-что знал. По его словам, Нили что-то узнал, и за сохранение секрета их семья от священной получила миллион, а для них это прям огромные деньги. Я парня сожрала, оставила следы демонического зверя. Пусть ищут, а мне все равно на охоту надо было скоро идти. Ах да, еще есть то письмо с рецептами травы пурпурного тумана. Оно написано тем же почерком, что и эти рецепты, значит, написал его Нили, но вот траву скупил молодой мастер Шэнь Юэ, он уже пару миллионов на этом заработал, закончил рассказывать о своем расследовании Янгсин. То есть у Нили целый мешок секретов, а получить мы их не можем, приуныл Гуян. Почему же, рецепты я же почти бесплатно взяла и закон не нарушила. Нет, прочитай он общий регламент, так знал бы, что клиент, предоставивший рецепт, получает 10%, это же не секретная информация. А он наугад цифры называть стал, ну я и поняла, что можно поторговаться. Я даже в целом правду говорила, просто то тут, то там пару процентов добавляла. Он еще и мастера выдумал, но пацану 13 лет, он в такие сказки, может, и верит. А что насчет новых сделок? Он, может, и обиделся, но идти ему с другими рецептами больше некуда. Если бы он без силы за спиной в какой-нибудь клан сунулся, то его не только как липку ободрали, но и в самом прямом смысле кожу содрать могли во время допроса. Так что я уверена, что смогу от него получить еще немало. Ассоциация пока и без меня справится, так что я займусь разработкой этого Нили, Возможно, удастся обойти большие семьи, открыла свои планы директор. Глава 17. Экзамен. Фан Юань знал, что Нили был у алхимиков и получил какие-то деньги, но, судя по его выражению лица, меньше, чем хотел. Следящий за ним человек не смог подслушать его разговор внутри ассоциации, но удалось выяснить, Нили стал мастером алхимии, причем самого высокого ранга, а через пару недель стали появляться новые пилюли, хоть и в очень ограниченном количестве. Было понятно, что их рецепты продал Нили, хотя были ли это все новинки или ассоциация в ближайшее время сможет еще удивить, было неясно. К счастью, следующий месяц прошел без происшествий. Сам Фан Юань достиг 820 единиц духовной силы и через две недели планировал прорываться на серебряный ранг. Но вот настал день экзамена, и хотя серебряный ранг еще не был достигнут, для конспирации это было даже лучше. Фан Юань еще не решил, какую силу продемонстрирует на экзамене, и имел на этот счет несколько планов. Остальные дети были возбуждены и что-то обсуждали. Многие пытались угадать, какими будут результаты. Но Фан Юань знал силу всех, кроме Нили, хотя примерно мог рассчитать и его. До начала экзамена могло и не произойти ничего, но заявился его некомпетентный старший брат Шэнь Фэй. Он недавно вернулся из своего путешествия по предгорьям и узнал о том случае с Сианин, и, хотя его младший брат уже отомстил Нили, он, похоже, хочет сделать то же самое. Фан Юань уже некоторое время думал, как устранить его, если не физически, то хотя бы морально. Старейшины семьи уже воспринимали их как примерно равных, хотя они не знали о развитии Фан Юаня. Он уже сейчас мог победить Шэнь Фэя в бою, а через два или три месяца обойдет его даже по чистой духовной силе. На физическую он не обращал внимания, хотя видел, как Нили и компания тренируют выносливость и физическую силу, но так и не смог понять зачем. Для обычных детей это было еще приемлемо, но почему Нили с его контролем духовной силы не мог просто пропустить ее через мышцы, развивая их, он не знал. Он сам тренировался, но только в исполнении боевых приемов, в остальном полагаясь на духовное развитие. Шэнь Фэй начал действовать. Он подошел к Нили и спросил: «Ты Нили? Это я, а ты?» — спросил Нили, специально провоцируя того дальше. Он яростно посмотрел на Нили и сказал: «Запомните это. Меня зовут Шэнь Фэй, жених Сианин, и я отомщу за то, что ты сделал». Там были еще какие-то люди, которые что-то выкрикивали в адрес обоих, но Фан Юаню это было неинтересно. Несмотря на то, сколько он жил и в каких мирах бывал, везде были люди, которые зачем-то хотели высказать свое мнение, как будто оно когда-то кого-то интересовало. Он даже думал, что это какая-то болезнь, но тут его отвлекло новое заявление Шэнь Фэя. «Нили, у меня есть предложение. Священная семья организует боевой турнир. Я также приглашаю семью Небесной Метки поучаствовать. Ты и я, один на один, до последнего вздоха и никаких жалоб. Как тебе? Какая глупость. Шэнь Фэй с тремя звездами серебра вызывает на бой безродного мальчишку, у которого официально еще нет ни одной звезды бронзы. Даже победа будет смотреться позорно, что уж говорить о поражении». Фан Юань мог начать волноваться из-за того, что Нили могут убить, но, зная Шэнь Фэя, мог быть уверен в победе Нили. В целом это соответствовало планам Фан Юаня. В случае подобного позора Шэнь Фэю не отмыться, и его можно будет сместить в иерархии наследования. К тому же турнир будет только через месяц, и Нили станет сильнее, как и сам Фан Юань. Возможно, стоит полностью подавить Шэнь Фэя на этом турнире. Даже окружающие заметили нелепость такого вызова и стали его обсуждать. «Поскольку ты бросил мне вызов, так почему мне отказываться?» — сказал Нили с громким смехом, переполненным уверенностью. Фан Юань знал, что Нили победит, но почему он так уверен? Ведь он уже проигрывал Шэнь Юэ, а Шэнь Фэй должен быть старше и сильнее него. «Ты сам согласился, так что не смей отказываться. Я буду ждать тебя на боевом турнире, проводимом моей священной семьей», — фыркнул Шэнь Фэй. Но Шэнь Фэю было мало этого, он подошел к Сианин и сказал: «Ты моя будущая жена, как ты посмела позорить меня и проводить время с этим мусором? Этот ублюдок мне противен, так же, как и ты, клянусь, я не выйду за тебя», — с ненавистью заявила Сианин. Услышав слова Сианин, глаза Шэнь Фэя похолодели, он яростно засмеялся. «Сианин, ты сама это заявила, смотри не пожалей. Небольшая семья крылатого дракона собралась идти против священной семьи. Это все равно, что пытаться пойти против самих небес». Окружающим зрителям, естественно, стало все ясно, слушая их разговор. И если Нили они ненавидели, то вот миловидную Сианин начали защищать. Шэньфэй использовал влияние своей семьи, чтобы заставить Сианин вступить в брак с ним. Сианин нисколечко не нравится этот Шэньфэй, противный ублюдок. Таким образом, священная семья вновь проявила свою отвратительную сторону. Неудивительно, что Сианин никогда не контактировала по своему желанию с этим Шэньфэем. Так вот, значит, в чем причина? Окружающие зрители начали свои дискуссии, но Фан Юань услышал достаточно, чтобы составить план по увеличению своей репутации. В конечном итоге, здесь присутствуют члены священной семьи, и они не дадут убить его даже в самом худшем случае. Он подошел к двум парням, на год или два старше его, но еще находящимся на ранге бронзы. «За оскорбление моей семьи и клевету я вызываю тебя на дуэль до смерти», — произнес Шэнь Юэ. Пока все недоумевали, он досчитал до трех, а потом вынул меч из пространственного кольца и отрубил голову первому из парней. Подростки бросились бежать, а на площадку, где они стояли, побежала стража. Стражники окружили Шэнь Юэ и наставили на него мечи, но на большие без приказа они не решались. Фан Юань спокойно стоял, давая себя окружить, а потом заговорил: «Люди оскорбляли Шэнь Фэя, это меня не касается», — но эти двое выкрикнули оскорбление в адрес священной семьи. Глава 4, пункт 6 устава Святозара гласит, что человек благородного происхождения за оскорбление семьи вправе требовать дуэли на смерть. Он был старше и сильнее меня, но я публично вызвал его на дуэль и дал время на подготовку, после чего убил, как и требует закон. Правила Академии не регламентируют этот момент, но по прецеденту от 832 года после темной эпохи, студент, убивший оппонента на дуэли, был обязан оплатить штраф в 50 тысяч монет демонического духа. С тех пор этот штраф назначался еще 16 раз. Фан Юань достал из пространственного кольца мешочек с монетами крупного номинала и бросил его на обезглавленный труп, после чего достал еще один и сжал его в руке. «Прошу стражу выполнить свой долг и задержать убегающего подлеца, чтобы я также мог сразиться с ним на дуэли. Это деньги за его убийство». Стража заколебалась, но так как никакого приказа не получила, продолжила стоять с поднятыми мечами. В это время один из старейшин священной семьи на трибунах отдал слугам приказ, и те бросились к убегающему. Фан Юань, видя, что ему скоро приведут еще одну жертву, пошел навстречу, невзирая на направленные на него мечи. «Пошли вон, если прольется моя кровь от вашей руки, вам не жить». Стража заколебалась, но пропустила его. Скоро к нему привели второго парня. Фан Юань видел, что старейшины о чем-то ожесточенно спорят с проректором, но прямых приказов ни от кого из них пока не поступало. Парень бросился на землю и стал умолять: «Этот глупый ученик допустил ошибку, я молю простить меня за несдержанность, я как собака, что не знает своего места», — запричитал он, унижаясь и плача. «Я могу простить тебя, если ты скажешь, кто подговорил тебя кричать оскорбления в адрес моей семьи», — властно сказал Фан Юань. Он не знал, так ли это, но у Шэнь Фэя были враги и проверить стоило. Это был мастер Егонг, я не посмел бы сам такое сказать, — немного замялся, но все же сказал парень. Толпа ахнула, а Фан Юань поднял голову и громко прокричал: «Брат Егонг, прошу, поднимись со своего места, чтобы я мог тебя видеть». Егонг не мог проигнорировать обращение и встал, а Фан Юань продолжал: «Брат Егонг, о твоей вражде с Шэнь Фэем известно всем в Академии, это ваше дело. Но также ты, двоюродный брат Е Цзыю, не должен был слышать, что мы с ней и братом Чэнь Линьцинем объявили о том, что мы друзья и хотим прекратить распри между главными семьями Святозара и повести его в новую эпоху процветания. И вот я думаю, что, скорее, брат Гонг предложил оскорбить лишь лично Шэнь Фэя, а этот простолюдин хотел использовать это и подставить столь уважаемого члена семьи в юге. Скажи, брат Гонг, прав ли я?» «Конечно, брат Юэ, ты сразу разгадал его подлый замысел. Хорошо, что есть такие люди, как ты». Видя выход из неудобного положения, выкрикнул Егонг: «Жизнь одного из подхалимов, которых он натравливал на Шэнь Фэя, его не заботила. Я знал, что ты, брат, достойный человек, который отблагодарит меня за то, что я избавлюсь от мусора, который оскорбляет мою семью и клевещет на твою. Я полагаю, подарка в виде недавно появившихся на рынке алхимических пилюль на миллион монет будет достаточно, несмотря на абсурдность происходящего», — начал торговаться Фан Юань. «Но у меня нет столько денег», — Разве не лучше будет преподнести более символический подарок? Пытался найти выход Егонг. Ох, брат Гонг, ты меня расстраиваешь. Теперь моя рука может дрогнуть, и злодей останется жив. Он наверняка сможет рассказать множество порочащих твою репутацию слухов. Разве не лучше будет укрепить мою решимость небольшим подарком? Фан Юань говорил, а окружающие лишь молчали, слушали, округлив глаза. Конечно, это было представление для старейшин священной семьи, присутствовавших здесь. Они, безусловно, хотели, чтобы следующий глава клана был жестким и властным человеком, способным возвысить их семью до небес. Старейшины других кланов тоже мечтали о таком человеке, даже если не признавались в этом. Ученики не имели права сейчас говорить, на проректора оказывали влияние старшие. Мог бы вмешаться Шэнь Фэй, ведь, унижая его врага, Шэнь Юэ поднимает себе репутацию, но не смог придумать, что сказать. Что же касаемо Егонга, то Фан Юань не знал, есть ли у того какие-то секреты. Если Фан Юань ошибся, и слуга сам проявил инициативу, то он бы просто убил его, показав свою жестокость и решимость. Но, похоже, Егонг позволял себе говорить лишние прислуги и не хочет, чтобы священная семья допросила его, так что пусть теперь выкручивается. «Хорошо, брат Юэ, я обязательно вознагражу тебя так желаемым тобой подарком», наконец крикнул Егонг. В ту же секунду клинок Фан Юаня отрубил вторую голову, он поднял ее за волосы, после чего он подошел к еще одной отрубленной голове и также поднял ее. Продемонстрировав всем, он сказал, «Из этих черепов получатся отличные кубки, из которых мы с тобой, брат Гонг, сможем выпить за дружбу наших семей», сказал Фан Юань, повесив голову у себя на поясе, а после спокойно встал рядом с другими студентами. Конечно, после всего произошедшего все стали обсуждать не предстоящий экзамен, а выходку Шэнь Юэ. Все ученики отошли от него, ведь у него на поясе висели две отрубленные головы. Проректор и учителя еще какое-то время спорили со старейшинами священной семьи, но ни к чему не пришли. Шэнь Юэ был невероятно жесток, но обвинить его было ни в чем. А если попытаться это сделать, то уже на следующий день на улицах появятся сотни подкупленных людей, которые будут оскорблять ту или иную семью, и сделать с ними ничего будет нельзя, и ситуация в городе превратится в хаос. Поэтому всем пришлось молчаливо одобрить действия Фан Юаня. Он же сам решил, как должен действовать дальше. Как только все успокоились и начался экзамен, Шэнь Юэ первым вышел продемонстрировать свою силу. Фан Юань уже мог контролировать свою духовную силу на хорошем уровне и был способен показать любой результат. Камень и кристалл для проверки могли показать лишь 600 единиц, а такого результата достигли Ду Цзэ, Сианин и Ецзюнь. Они скрыть свою силу не смогут и в любом случае покажут высший результат. Если он скроет силу, то привлечет только больше внимания, ведь все видели, как много он трудился. Так что раз показывать силу, то делать это вызывающе. Первым подойдя к камню для проверки силы, он напитал мышцы духовной энергией и ударил, оставив глубокую вмятину. Один из учителей и слуги что-то там измерили, и учитель громогласно объявил, что его сила больше 600. Тут трибуны взревели, и все начали восхищаться Шэнь Юэ, но он, не показав никаких эмоций, отправился к кристаллу души. Фан Юань влил в него свою духовную силу, и тот ожидаемо взорвался. Тут все начали еще больше кричать, что это невероятно и такой результат недостижим. На самом деле такой результат не был чем-то особенным. Но дело в том, что дети есть дети, они обычно не пытаются культивировать по 16 часов в день. Тем более они обычно ориентируются на сверстников и, видя, что у тех 1-2 звезды бронзы, это максимум, то, достигая подобного результата, просто перестают практиковаться. В их классе у нескольких человек оказался талант, ресурсы, техника и главное, мотивация заниматься, поэтому скоро всех ждет еще одна волна удивления. Но Фан Юаня это не интересовало. Под крики, как он велик и что его должен обучать сам Емо, он, не дождавшись даже официального объявления результатов, сел медитировать. Он демонстративно высыпал в рот несколько пилюлей прямо на экзаменационной площадке, стал выполнять технику. Но, опасаясь, что не лили старейшины, которые тоже были тут, что-то заметит, стал практиковать одну из наиболее подходящих клановых техник, которая все равно давала посредственный результат. Все снова стали восхищаться, но глупость людей неискоренима. Более того, ему показалось странным, что проректор удивляется, неужели он не видел их уровень заранее. Или, возможно, это какая-то учебная этика, не проверять уровень у студентов, Фан Юань не знал. В конце концов его направили в класс гениев, что было ожидаемо с самого начала. После него вышел Лупя, показавший 3 звезды. Потом Ду Цзэ, Сянин и Е Цзюнь все показали 5 звезд. В результате все отправились в класс гениев, а на их экзамен сбежалась смотреть вся академия. Этот показатель был лучшим среди других классов и даже превосходил некоторые классы 2-го года обучения. Но, к сожалению, таланты закончились, еще 2 учеников показали по 1 звезде. А потом вышел Нили, но Фан Юань уже понимал, что у человека перед ним суп вместо мозгов, и он снова захотел выделиться. Сначала он нанес 3 абсолютно одинаковых удара в 100 единиц силы каждый, а потом наполнил кристалл ровно 100 единиц духовной энергии. Детишки удивились, а студенты со 2-го года и старше, включая учителей, поняли, что у него превосходный контроль. Судя по эмоциям Шэнь Сю, сложилось впечатление, что она этого не поняла и думала, что проиграла совсем чуть-чуть. Но Фан Юаня это не касалось, он был уже сильнее ее в бою и мог о ней больше не беспокоиться. Кроме того, Шэнь Сю, вероятно, уйдет из академии. Хотя довольно забавно, что ее класс оказался лучшим и ее должны наградить и повысить, а не увольнять. Самого Нили, несмотря на формально недостаточный результат, также отправили в класс гениев. Глава 18. Турнир. Часть 1. Экзамен закончился, и наступили каникулы, которые должны были продлиться месяц. График учебы вообще был каким-то странным. Занятия начинались с началом весны, а после всего 2 месяцев шли на перерыв в месяц. В голову Фан Юаня приходило лишь то, что этот месяц посвящен посевным работам. Но неужели кто-то считает, что студенты академии отправятся работать в поле? Фан Юань продолжал учиться и культивировать. Вскоре он достиг самого пика бронзы. Однако переход на ранг серебра оказался немного сложнее, чем взятие отдельных звезд бронзы. Дело в том, что для подобных прорывов нужно единовременно, а точнее в течение 1 цикла медитаций, получить некоторое количество энергии. Около 2 единиц для 1-й звезды и примерно 10 для 5-й. Во время каждой серьезной медитации он получал такое количество духовной силы, так что эти преграды Фан Юань не замечал. Но для прорыва на серебряный ранг требовалось около 30 единиц силы. А чтобы впитать такое количество энергии, нужно минимум 2 суток, и это в его идеальных условиях. То есть ему потребуется сидеть в медитации 2 дня, ни разу не прервав технику. Для Фан Юаня это не было проблемой, с его самоконтролем даже при нынешнем развитии он сможет поддерживать технику 2 или 3 недели. Но вот для обычных детей не допустить ни одной ошибки в культивации в течение 2 дней уже непросто. А если талант и техника не идеальны, а то и вовсе откровенно плохи, то такая медитация может занять месяц, когда человек получает лишь 1 единицу в сутки. И как бы человек ни был собран все это время, за месяц он может потерять сознание от банального голода или усталости. Поэтому для прорыва всем и нужна алхимия, которая позволит сократить этот срок, если не до 2 дней, то хотя бы до 3-5. Само собой, на данном этапе у Фан Юаня проблем не возникло, и он успешно прорвался на серебряный ранг. Привыкнуть к новым возможностям сложности не составило, он уже владел гораздо большей силой, пусть нюансы и различались. Дальше было слияние с духом демона. И хотя нигде не говорилось о большой сложности этого процесса, Фан Юань хотел слиться с неизвестным духом из духовной лампы, поэтому решил потренироваться. Он купил несколько десятков разных демонических духов и стал тренироваться. Сливался с духом, тестировал его возможности, отбрасывал его и брал следующего. Вообще процесс сложности не представлял, ну, помимо стоимости потерянных духов. Вероятно, большинство богатых людей так делали. У духов золотого ранга воля была сильнее, но незначительно. С остальными Фан Юань не практиковался. Таких духов в свободной продаже не было, можно было что-то подобное достать по специальному заказу или на аукционе. Но, во-первых, это недешево, во-вторых, отбрасывание такого духа привлекло бы лишнее внимание. Самого сопротивления духа он не боялся. Его брат Шэнь Фэй в качестве подарка от отца получил стального духа и успешно слился с ним, а он точно не был особо волевым человеком. А вот откуда такая щедрость? В памяти Шэнь Юя информации не было. Вскоре вернулся Шэнь Юй, это тот золотой культиватор, которого Фан Юань поставил следить за Нили. Почему-то до этого он никогда не задумывался о имени слуги, хотя обычным слугой он уже не был. Талантливый простолюдин, который получил от семьи ресурсы для прорыва на золотой ранг и женился на бездарной девушке из побочной ветви, так что теперь являлся членом семьи, пусть и имел в ней пока достаточно низкий статус. Шэнь Юй принес новую интересную информацию. Когда Нили вернулся в свой клан, из-за него даже собрались старейшины семьи. С одной стороны, он был мусором с чудовищной репутацией, его даже хотели судить за изнасилование. С другой, он не только попал в класс гениев, но и заработал миллион для клана, а по словам самих старейшин, это было больше их годовой прибыли. Так что после долгих споров старейшины решили как наказать, так и наградить Нили. Он получил плетей и был помещен в карцер на неделю, но зато после выхода он сможет получить немного денег и взять что-нибудь из сокровищ клана, а его отец даже получил какую-то небольшую должность в клане. Из интересного был еще момент, когда Нили только вернулся домой, он передал своей 6- или 7-летней сестре технику развития, что вызвало непонимание у Шэнь Юя, но на всякий случай он переписал эту технику. Непонимание взрослого культиватора было понятно. Технически в этом мире дети могут начинать свое духовное развитие хоть с рождения, но из-за еще не сформировавшейся личности и постоянно меняющегося тела это невероятно опасно. Поэтому эмпирически было определено, что минимальный возраст для начала развития – 13 лет. Некоторые особо рисковые родители позволяли детям начать практиковать на год раньше или около того, но это часто заканчивалось травмами и даже смертью ребенка. И теперь Фан Юань не знал, то ли эта техника обладала своеобразной защитой от дурака, точнее от ребенка, то ли Нили из-за его долгой жизни просто забыл, что дети крайне эмоциональны. И, потянув, например, ногу во время культивации, девочка может расплакаться и в таком нестабильном эмоциональном состоянии просто выжечь собственную энергосистему. Так как Фан Юань не хотел привлекать внимание, то ни смерть девочки, ни ее резкий рост силы ему были не нужны. Он приказал Шэнь Юю изготовить копию листа с техникой, но изменить ее так, чтобы она перестала работать, после чего подменить. Если девочка за ближайшие несколько дней не выучит технику наизусть, то далее будет ориентироваться на бесполезный набор слов, и никто ничего не заметит, а потом она получит стандартную клановую технику. Нили же любил широкие жесты, а не скрупулезные проверки, поэтому, дав технику, он может и не обратить внимания, что его сестра не развивается, и просто забыть об этом. По словам Шэнь Юя, следить внутри клана оказалось несложно. Там только один золотой заклинатель, и тот старик и не силен в разведке, так что его не заметили. И пока Нили был в заключении, он хотел изучить клан, но произошло нападение. Трое людей серебряного ранга без опознавательных знаков напали на дом Нили. Его родственники в этот вечер были в доме мастера для обсуждения его будущего, так что напавшие наткнулись на патруль. Патрульных они смогли победить и даже убить, но подняли тревогу. Тут Шэнь Юй проявил инициативу и захватил одного из убегающих нападавших. Важным было то, что еще двоих убегавших кто-то также убил или захватил, тел не осталось. Он сам никого не заметил, лишь ненадолго почувствовал ауру демонического зверя, причем очень слабо. Другие люди даже на золотом ранге ничего не заметили бы, так что либо за домом Нили следил кто-то еще как минимум золотого ранга с хорошей скрытностью, а аура была от зверя, пробегающего недалеко, либо это сделал действительно демонический зверь, отличающийся хорошей маскировкой и не оставляющий следов. Захваченный парень был совсем молод и только достиг серебра. На допросе успел сказать, что был новобранцем в темной гильдии, для него и еще одного парня это было первое серьезное задание от гильдии, они должны были убить Нили, а нанял их некто Чу Юань. Большего узнать не удалось, он умер от какой-то техники, вероятно, сработавшей из-за его рассказа. Из-за возможной слежки от неизвестной стороны Шэнь Юй сбежал с пленником в горы, где после допроса и бросил его тело, а сам несколько дней запутывал следы, прежде чем вернуться к Шэнь Юе. Фан Юань знал, о ком идет речь. Чу Юань – это парень, которого Нили избил во время похода в руины, похоже, он решил отомстить. Хотя Нили, с его болезненной зацикленностью на священной семье, когда узнает о случившемся, решит, что священная семья послала к нему убийц. А вот кто убил еще двоих, сказать было сложно, но один кандидат, а точнее кандидатка с аурой демонического зверя, у него имелась. Фан Юань наградил Шэнь Юя за работу, после чего приказал ему и двум серебряным слугам охранять его комнату, а сам начал сливаться с духом из лампы. Духа он показывать не хотел, но, если что-то пойдет не так, то есть шанс, что ему успеют помочь. Но все прошло отлично, ранг духа было не определить. Похоже, он был подавлен в заточении и при подаче в него духовной энергии мог быстро развиваться. Название духа Фан Юань так и не узнал, а вот понимание способностей духа пришло вместе со слиянием, и были они весьма хороши. В бою дух был хорош, но ничего сверхъестественного, а вот возможности скрытного убийства впечатляли. Невидимость и временная нематериальность невероятно хороши для неожиданной атаки. Конечно, нематериальность позволяла избегать только обычных преград и ударов, в защищенные массивы так не проникнуть. Удары, содержащие духовную силу, тоже смогут нанести урон, хотя и сильно ограниченный. Кроме того, для собственного удара придется становиться материальным. В этой форме на руках были огромные когти, заменяющие практически любое оружие. Они подходили для быстрых смертельных атак. В сочетании с его техникой змеиной грации, которая была также ориентирована на ловкость и быстрые атаки, синергия была хороша. Правда, преимущества такого духа были особенно сильны, когда о нем никто не знал. Но скрывать свои секреты Фан Юань умел. Прошло еще 2 недели, и настало время турнира, проводимого священной семьей. На огромной городской арене собралось множество гостей. Прибыл и Нили, а за ним и следивший за ним Шэньюй. Он доложил о последних происшествиях. Когда Нили вышел из камеры, ему выдали 50 тысяч и предложили выбрать из не самых значимых сокровищ. Он взял какой-то свиток с подробным чертежом птицы. Что это было, неизвестно, поэтому Фан Юань загрузил слуг работой по поиску в библиотеке описания подобных вещей. Сам же Нили из-за того, что мог это время не работать, стал усиленно культивировать и в последний момент добрался до серебряного ранга. По словам Шэньюя, он использовал какую-то технику быстрого прорыва. По ощущениям было похоже, что он перекрыл ток духовной силы по телу и всю ее собрал в своем сосуде и прорвался буквально за какой-то час. Но очевидно, техника была вредна, и у Нили полопались множество капилляров на теле, и выглядел он ужасно, но после приема нескольких целебных эликсиров восстановился, а спустя день никаких последствий заметно не было. Кроме того, Нили заранее купил духа демона. Он остановился на совином медведе золотого ранга, но сама покупка духа была странной. Он ходил по разным магазинам и просил показать ему множество разных духов, изучал их и брал следующего. Часто это были даже духи одного вида и ранга, за что ему приходилось даже доплачивать. Продавцы просто отказывались приносить ему все новых и новых духов, которых он разглядывал и снова откладывал, так как они не понимали, что он высматривает. Фан Юань догадался, что он способен на глаз определить что-то вроде темпа роста или еще каких-нибудь скрытых параметров. Вероятно, его дух будет лучше аналогичных. Строго говоря, происходящее не было турниром, не было общего зачета и победителя. Люди просто сражались попарно. Кто-то проводил дружеские бои, а кто-то решал конфликты на арене. Доспехи и артефакты были запрещены, но алхимия позволялась. Кроме того, были как бои без ограничений, так и бои без использования демонических духов. Не все хотели их показывать. Кроме того, воины могли сражаться на равных с заклинателями. Что же касается рангов участников, то здесь все было просто. Сражались люди равной силой и желательно одной звезды. Строгих ограничений не было, но вызов от более сильного можно было проигнорировать без потери репутации, особенно если разница составляла несколько звезд или тем более ранг. Организацией занимался старейшина Шэнь Минг, а одним из важных участников был Шэнь Фэй, ведь он лично бросил вызов Нили и пригласил его на турнир. В приглашении указывалось, что священная семья предлагает провести семье небесной метки 3 боя между их молодым поколением. Желая поучаствовать, Фан Юань обратился к своему брату Шэнь Фэю. «Приветствую уважаемого старшего брата, я недавно достиг ранга серебра и хотел бы испытать свои силы в поединке с братом. Я знаю, что ты сегодня уже назначил 1 бой, но я уступаю тебе 2 звезды, кроме того, еще не освоился с демоническим духом. Так что предлагаю лишь бой без слияния, для тебя это будет хорошей разминкой перед настоящим боем. Хочешь, чтобы я избил и тебя?» – рассмеялся Шэнь Фэй. «Хорошо, это будет хорошим уроком о том, насколько сильны заклинатели серебра, так что лучше я, твой брат, преподам его тебе, чем кто-то другой. Но мы сразимся после моего боя с тем ублюдком и выскочкой. Но брат, а как же быть, если ты проиграешь, я же лишусь оппонента и потеряю лицо?» — максимально вежливо спросил Фан Юань. «Да что ты несешь, раз ты так думаешь, я тебя научу как следует, не рассчитывай на легкий урок. А если я не только проиграю ему, но и не смогу больше сражаться, я публично признаю поражение тебе», — сначала зло рыкнул, а потом даже развеселился Шэнь Фэй. Пока все собирались на трибунах, Фан Юань заметил знакомое лицо, купил корзинку с едой, которую продавали слуги, ходившие туда-сюда, и направился к нему. Директор ассоциации алхимиков в сопровождении двух заклинателей золотого ранга была тут, и она не просто была здесь, но и разговаривала с Нили. Она всегда держала благожелательную улыбку, а вот по виду Нили можно было сказать, что он доволен переговорами. Дождавшись, когда Нили уйдет, его место занял Фан Юань. «Добрый день, госпожа директор, вижу, вы уже познакомились с моим одноклассником, многообещающий парень, не правда ли?» Вежливо обратился он. «Называй меня просто старшей сестренкой, но я рада увидеть столь талантливого и в последнее время богатого юношу», мягко улыбаясь, ответила Ян Ксин. «Это вы о ком? Обо мне или моем однокласснике?» Вступил в игру Фан Юань. «Пожалуй, о обоих, разве вы не похожи? У каждого столько секретов», на секунду задумавшись, сказала директор. «Вы правы, не хотите присесть? Полагаю, ваша ложа рядом с ложей моей семьи. А еще вот попробуйте, только что купил, прекрасные фрукты и выпечка». Фан Юань подождал, пока они сядут. «Полагаю, вы тоже любите хранить секреты, не раскроете ли один, о чем вы договорились с Нили?» «Это совсем не секрет, ассоциация вполне открыто выдала своему сотруднику Нили заем в 5 миллионов. Зачем они ему, не знаю, но думаю, он хочет их поставить на свой бой. Признаюсь честно, я была против, азартные игры до добра не доводят», она притворно покачала головой в осуждении. «Конечно, если вы не выиграете в любом случае», иронично заметил Фан Юань. «Но как я могу, я не имею понятия, кто победит», продолжала девушка. «А разве это важно? Победит Нили, отдаст вам долг с процентами, а проиграет, предоставит новые рецепты, хотя, судя по тому, как загружена ассоциация, вам нужны не рецепты, а рабочие руки с его квалификацией, так что следующую 1000 лет он будет отрабатывать свой долг», стоя у печи, выдвинул предположение Фан Юань. «Но боюсь разочаровать сестренку, Нили сейчас работает на священную семью и не сможет работать еще и в ассоциации.